Глава 63. Клинки и меч. Все члены оставшихся команд сконцентрировали все свое внимание на происходящем. Причина крылась в том, что, постоянно наблюдая за Ван Дженом, можно попробовать почувствовать его ритм и скрытые глазу движения. Сначала почувствовать, а потом привыкнуть к этим движениям и ритму и найти способ, как им противостоять. Как-никак, они все тут примерно одного уровня. Конечно, на деле никто и не думал сойтись с Ван Дженом в битве физических навыков. Он тот, кто одним лишь пальцем смог уничтожить Цинь Начо, это было действительно пугающе. Однако силу такого рода абсолютно невозможно использовать в сражении на мехах. При годах и опыте Гонсалеса его растерянность длилась лишь мгновение. Вскоре он восстановил самообладание и выбрал меха «Дьявол-воин». Чтобы сражаться против Ван Джена, ты должен иметь решимость победить любой ценой. Гонсалес являлся бывалым солдатом, так что знал, что такое риск. Он использует все свое превосходство в наличии боевого опыта, чтобы победить Ван Джена. Барей, ураганный мечник или Супер Геракл. Ураганный мечник! Отлично! Скорость — это его фишка. Тот прием, львиный гром, сейчас определенно будет бесполезен. Решающим фактором в этом бою станут способности X, а свою он, к счастью, смог сохранить в тайне. Как профессиональный солдат, Гонсалес прекрасно понимал, что к чему. Уже всем было известно, что Гонсалес прекрасно обращается с ножами, и демон-воин как раз был особым мехом, созданным Империей Мрака специально для более удобных маневров с короткими клинками. Сплав его лезвий был создан с использованием редкой методики ковки. Включить ремесло ковки в производство мехов в эту эпоху звучало абсурдно, но в действительности результат оказался невероятен. Дьявол-воин идеально подошел для отрядов специального назначения Империи Мрака. Что касается ураганного мечника земного производства, какое-то время он был популярен благодаря специальному сплаву с антигравитационной рудой. Однако в конце концов он так и не превзошел по известности Барея, и у ураганного мечника и у Барея была одна общая черта. Они оба были не слишком прочными, но довольно подвижными, только вот ураганный мечник уступал в этом плане Барею, и потому постепенно потерял актуальность. А вот с дьяволом-воином произошло все с точностью да наоборот. Этот мех стал шедевром Империи Мрака. После испытания на реальных полях сражений, каждая деталь в его конструкции подверглась улучшению. Ван Джен выбрал мечника, чтобы посостязаться с Гонсалесом в мастерстве владения холодным оружием. Первоначально Гонсалес еще был немного взволнован, но когда увидел, какого меха выбрал себе Ван Джен, то выдохнул с облегчением. Он очень боялся, что Ван Джен выберет своих монстров вроде Барея или Супер Геракла. Честно говоря, он понятия не имел, как бы действовал в таком случае, но противник выбрал органного мечника, меха которого он сам до этого использовал. Поэтому ему было прекрасно известно о его слабых и сильных сторонах, возможностях и характере его атак. Ван Джен подписывал себе смертный приговор. «Какие отношения вообще связывают Ван Джена и Яцесу?» — беспомощно помотав головой, спросила Луэр. «Этот парень все продолжает рекламировать ОМГ при каждом удобном случае. Тут стоит понимать, что Дьявол-воин возвышается в рейтинге рынка как самый продаваемый среди мехов своего типа и на световые годы обгоняет по продажам ураганного мечника». «Друзья с детства». Айцао рассмеялась. Характер у Луэр был довольно необычным. Иногда она взрослая и спокойная, будто опытный политик, а бывает ведет себя совсем как ребенок. «Этот парень просто ужасен!» — как маленький дьяволёнок произнесла Луэр, сразу же оценив полученную информацию. «Он растратил молодость юной и талантливой девушки». Айцао улыбнулась. Только те, кто побывал в схожей ситуации, могут понять друг друга. Ван Джен совсем не собирался недооценивать своего оппонента. Как капитан одной из 10 сейных команд и опытный солдат войск особого назначения, Гонсалес, несомненно, должен быть умелым бойцом. Мастерство в боевых искусствах — лишь одна сторона. Не стоит расслабляться из-за прошлой победы. К тому же этот парень оказался самым здравомыслящим из всех его противников. Он действовал твердо и не колеблясь, просто взял и сбежал, когда понял, что проиграл, совсем не задумываясь о своей репутации. Конечно, его можно из-за этого назвать трусом, но с другой стороны, истинный воин должен понимать, когда нужно бросаться вперед, когда отступать, а когда биться насмерть. Использовать против такого врага похожий тип меха было лучшим вариантом, ведь иначе его может быть очень сложно сдерживать. «Хотя его нелегко будет сдерживать другим способом, сможет ли Ван Джен сравниться с Гонсалесом в мастерстве владения клинками? Этого парня не зря зовут дьяволом. Должна быть, он как никто другой разбирается в модели меха, которую выбрал», — задался вопросом Демарио. Он ощущал давление. Выступления других студентов Высшей Академии X каждым разом становились все поразительней. Как асланец, который находится на своей территории, он чувствовал смущение из-за этого и все сильнее надеялся, чтобы кто-нибудь уже опозорился. «Поживем увидим», — отозвался Цянькун Джад. После этих слов он посмотрел на Линь Фэна. Это был асланец голубых кровей, унаследовавший все лучшие качества жителей Аслана. Джад чувствовал, что Линь Фэн сперва был безразличен к этому SIG, но по мере выступления Ван Джена, Лу Фэя и остальных, постепенно начал проявлять интерес. Как главный талант, которого холила и лелеяла Академия офицеров Аслана, однажды Цянькун Джад слышал, как у его ректора соскользнуло с языка: «Этот человек будет помогать ее высочеству Айне, который когда-нибудь приведет Аслан к вершине коалиции Млечного Пути». После того, как Ван Джен продемонстрировал такую тираническую силу, а за ним это сделал и Лу Фэй, с тех пор Линь Фэн стал смотреть на все происходящее здесь куда серьезней. Никто не знал, насколько велико было мастерство Линь Фэна, но одно было точно – ни Цянькун Джад, ни Де Марио ему не противники. Ректор Императорской Академии Линь Хун как-то предложил провести спарринг между Цянькун Джадом и Линь Фэном, однако ректор Академии офицеров отказался, высказав свои опасения касательно того, что его лучший студент может после этого потерять уверенность в своих силах. Сидя рядом, Цянькун Джад чувствовал удовлетворение в глазах Линь Фэна. Это и называется одиночеством настоящего мастера, да? Тем временем мехи появились на арене сражений. Для этих двоих от тактики будет мало проку. Это будет напряженная битва между двумя мастерами холодного оружия. Дьявол не церемонясь достал два кованых клинка. Гонсалес совсем не собирался выпендриваться. Он уже сражался в ближнем бою, и он знал, что ему делать. Парные клинки были его козырем, да и сила его меха совсем не в защите. Он создан только для нападения. Как только противники сблизились, дьявол-воин незамедлительно атаковал. Профессиональный солдат должен уметь быстро подстраиваться под ситуацию и нарушать ритм врага. Парные клинки замелькали без остановки, не оставляя ураганному мечнику шанса на контратаку. Ураганный мечник был очень проворен, но ему требуется пространство, чтобы это продемонстрировать. Поэтому дьявол не пытался скрыть свои цели. Гонсалес прессовал Ван Джена, и тому только и оставалось, что защищаться. Тем не менее, Ван Джен был совершенно спокоен. Его ураганный мечник твердо держал оборону. Хотя атаки парных клинков можно было назвать свирепыми, темп, с которым двигался Ван Джен, тоже нельзя было недооценивать. Все считали Ван Джена сильным в нападении, и никто не задумывался о том, что, чтобы дожить до сегодняшнего дня, ему частенько приходилось полагаться на оборону. И его техника шагов играла в этом плане ключевую роль. Стиль порхающего лепестка сливы, постоянно меняющийся, включающий бесконечные возможности для следующего шага, разорвешь ты дистанцию или вдруг сблизишься вплотную, противник не будет знать, что от тебя ждать, и потому не сможет проявить истинную мощь своих приемов. Это было воистину ужасающе. На первый взгляд, беспорядочный темп был настоящей сутью, что крылось в основании непобедимости Ван Джена. Атаки, что казалось, должны были легко уничтожить ураганного мечника, не достигали своей цели. Удары Гонсалеса становились все более неуклюжими, он не знал, что делать. Было очевидно, что ему не удается высвободить свой полный потенциал. Ураганный мечник отбил мечом его атаку, и часть ее силы отразилась обратно. Еще удар, но теперь он не достал, не попал по меху. А было так близко. Это было буквально на волосок. Один раз может повезти, но следующий такой удар может стать смертельным. Неужели Ван Джен играет с огнем?